Покаяние. Богу любезнее грешник, кающийся и смиряющийся, чем праведник, сознающий свою правду. Если погрешишь по немощи человеческой, скорей зазирай себя и проси у Господа прощения.